Сейчас никто не может... Алло? Алло, старуха, я тебя не разбудил? Чё ты замолчал, ты урод? Я не урод, вы почему на меня ругаетесь? Я просто спрашиваю, вы не спите случайно, я вас не разбудил? Ты, сука, грёбаная, башку твою снимем только так. Ты шепелявый, ёбаный, блядь, недородок от старого мужика. Я не шепелявый, не надо меня оскорблять, вы меня унижаете. Я тебе покажу, сука, я тебе сказала, я тебя собственными руками, блядь, и душу. Я тебя на рынке увидела, падла, я просто не стала позориться. Урод ты, блядь, грёбаный, мать-крокодил, блядь, на которую, наверное, ни один свет не смотрит. И отец старик, я, сука, тебе, вот хорошо, что ты сам позвонил. Я сказала, увижу мать или отца, я, блядь, руки скручу, весь подъезд уже на ногах. Извините меня. И ты, падла, блядь, будешь гнида, я тебя буду просто вот щипать. Я специально в милицию подаю заявление. Я тебя, блядь, из тебя, сука, все яйца выверну, чтоб ты, сука, на всю жизнь запомнил, кто ты есть. Гнида, блядь, необразованный, не поймёшь, кого рожденный. Ты, блядь, нищета попомоечная. Хоть и мать говорит, где-то там съемки сделаешь. Да ты, блядь, вообще никто. Я видел сама собственными глазами, как ты ебнулся об асфальт. У тебя башка-то, блядь, уже ненормальная. Да? Я тебе сказала, сука, я из тебя вообще кишки все выверну. Извини меня. Не извини. Не поймаю тебя. Я, блядь, и отца, и мать твою прикручу. Я 110 тысяч взяла, я, блядь, с тебя еще возьму в 3 раза больше. Сука, ёбаный, блядь. У меня столько нету. Крокодил. Крокодил ты, блядь. От тебя дети пугаются. Вот хожу на улице, говорят, да от него дети бегут. Ты, блядь, ходишь, детей по двору пугаешь. Падла, и ты еще всему подъезду покоя не даешь. Ёбаный шаг. Я тебе сказал, весь подъезд на ноги поднял. И, Павел, хорошо, что ты сам позвонил. Чего ж хорошего-то в этом? А вы меня как гуся щипаете или что? Что замолчал? Да я не замолчала. Антуари. Ты, блядь, если бы на гусака был похож, то еще был бы благородный. Слушай, вот насчет рынка. А ты не пойми, на кого похож, крокодил ебаный, ты от кого родился-то? Ты хоть твоих родителей видел? Да. Ты их поставь вот рядышком, посмотри, от кого ты рожден. А вы что, плачете уже? Я? От такого мудака, да я смеюсь, а не плачу. Я знаю, как я буду лично сама над тобой издеваться и над твоими родителями. Вы жестокая женщина. Да я не женщина, а ты, блядь, ебаный крокодил. Ты старый кочерга. Если бы у тебя хоть был бы немножко ума и фантазии, ты бы таким делом не занимался. А ты ублюдок от рождения, и поэтому ты звонишь по телефонам, чтобы хоть как-то себя оправдать, как-то себя возвысить. Ты иначе никак, ты подонок, я ты понимаешь? Я человек. Ты иначе себя никак не можешь поставить перед людьми, что ты вот человек. Ты никто, поэтому ты звонишь как, блядь, не пойми кто, какая-то гнида. Звонишь и представляешь, что я такой, я крутой. Я крутой. Да, я ты крутой, человек. Ну посмотрим, какой ты крутой. Ублюдок ебаный, человек. Блядь. Я выше вас по статусу и званию. Да. Михан, мы с тобой умные люди, давай поговорим, потолкуем эту жизнь, а? Ты трубочку не бросай, а? Нет, тебе что надо, нахуй? Я что, тебе доёбусь, там еще нет, скажешь, тебе что надо от меня, а? Нет, мне твою маму надо, Любочку. Слышь, поговорить. Ты еще позабудь про мою маму. Слушай, ну ты что, придурок, что ли? Ну я тебя прошу, блядь, ну нахуй я, блядь, эту хуйню сейчас буду, бадья в хуйне, блядь, вообще заебал, вы что хотите? Ты что, рэп читаешь? Слушай, а ты рэпер? Ты так рэп читаешь? Блядь, ничего.